Королевская муха. Однажды королю на нос села муха. Фу, подул на нее король. Муха взлетела, сделала круг и вернулась. «У вас на носу муха», — сообщили королю. «Наверное, я ей нравлюсь. Она топчется и чистит лапки». «Так научите ее правильно себя вести». Так был создан Институт благородных мух. Среди обязательных предметов был правило поведения на королевском носу. По окончании заведения мухам выдавался диплом. Отныне всех мух строго проверяли на входе, есть ли у них диплом, и без диплома не пускали. Хмурым осенним утром королю было особенно грустно. Он сидел и вздыхал. «Никто меня не любит, никому до меня нет никакого дела». И тут влетела она. Муха стремительно пролетела мимо зазевавшегося стражника, села на королевский нос и посмотрела королю прямо в глаз. Сочувственно. «Она со мной и в радости, и в горе», — сквозь слезы улыбнулся король подбежавшему стражнику. «Наверное, не так уж важно, есть ли у нее диплом».